— Слушай, — настороженно проговорил Герка, — а ты того мужика знаешь? — Какого? — зевнул Федор. — Да вот, который сейчас в бар прошел. — Не, зачем мне его знать? Мало ли кому попить охота. — Я его уже видел, — сказал Герка. — Точно видел? Да ты, небось, на своей работе столько народу перевидел, что совсем запутался. — Нет, — медленно проговорил Гера, — я его не на работе видел. Он на площади был. — На какой? — озадаченно нахмурился Федор. — На Комсомольской. Там эта писательница сидела, плакала на лавочке, а он вокруг нее кругами ходил. Я думал, может, познакомиться хочет, она ж такая загадочная, мимо не пройдешь. И еще один там ошивался в серой куртежке, но когда я к ней подошел, они исчезли, и вот теперь, смотрю, этот снова появился. — Так ты что? — многозначительно прижмурил глаз Федор. — Потому к ней подошел, что приревновал, да? Чтоб другим претендентам, значит, дорогу перейти? А как же твоя брюнета? Он не договорил. Раздался крик. Из недр клуба вопль вырвался наружу, на улицу. Смерчем закрутил веселого Федора и встревоженного Герку и втащил их в двери Iron Boots. Не чуя под собой ног, они пролетели по узким переходам и вбежали в бар. Здесь Федора сразу шатнуло к стене, потому что он увидел Лизу, рухнувшую лицом на стойку. Ее длинные волосы безжизненно свесились до полу, и по ним стекали красные струйки. Руки ее висели так же безжизненно, как волосы, и Федор вмиг понял, что счастье его кончилось, потому что вопль, на который он примчался, был последним звуком, что издала Лиза, и он ничего больше от нее не услышит, ни крика, ни шепота, ничего. И он зажмурился, потому что не мог на нее смотреть. А Герка не зажмурился. Поэтому он увидел не только Лизу мертвую и загадочную писательницу Дмитриеву, пожалуй, живую, потому что она на барной стойке не лежала, а стояла на своих ногах. Волосы не свешивала, они, как обычно, кудряшками вокруг лица дрожали, глаза ее были открыты, и даже ресницы хлопали, придавая ей ошарашенный вид. Но увидел Герка также и какого-то длинного, то есть правильнее было бы назвать его высоким, но это если бы он стоял во весь рост. А когда он во весь рост лежал, то, конечно, его следует длинным называть, человека, который растянулся плашмя на полу, держа ноги раздвинутыми, а руки сложенными на затылке. Рядом валялся пистолет с таким длинным стволом, что даже человек, никогда не смотревший детективных сериалов, запросто определил бы, что он с глушителем. Над лежащим стоял еще один человек, не слишком высокий, скорее среднего роста и внешности неприметной, просто даже невзрачной. Он держал пистолет со стволом без глушителя, но держал так решительно, что понятно было, если лежавший только пикнет, он будет труп. Из кармана серой курточки Герка вдруг с изумлением узнал эту курточку и ее носителя. Он видел его на Комсомольской площади недалеко от плачущей писательницы Дмитриевой. Человек неловко достал мобильный, ткнул, не глядя, в какую-то кнопку и через минуту выпалил, ну, слава богу, не из пистолета своего, а просто быстро сказал: «Товарищ полковник, Терехов взят при совершении убийства». Помолчал и выпалил еще быстрее: «Нет-нет, скажите Панкратову, пусть не паникует, писательница жива, убита другая женщина, так что повезло». Тут он бросил взгляд на помертвевшего, неподвижного Федора, вздохнул и закончил не совсем ловко: «Кому-то, а кому-то нет». Герка всмотрелся в длинного. — Да, Это был тот самый, которого он видел на площади. Он тоже ходил вокруг беззащитной писательницы кругами, и журналист перешел ему дорогу, когда круги эти стали сужаться. Он вдруг понял, что этот красивый седоватый мужчина хотел убить Алену еще на площади. Герка тоже хотел ее... Нет, не убить, а... Ну, просто ее хотел. Вот и перешел ему дорогу. Говорят, подобные желания низменны и безнравственны, но ведь его желание спасло ей жизнь. Значит, зря говорят. Но что теперь с ними делать, с этими желаниями? Что? Вот спасение жизни, оно ведь должно быть вознаграждено. Или не обязательно? Никита Дмитриевич, пробормотала в это мгновение Алена Дмитриева, а как же танго? Терехов чуть мазнул лицом по полу, к которому был плотно прижат, и промолчал. А что ему было отвечать? Танго, ах, танго. Теперь... Индивидуалки у писательницы Дмитриевой будут брать другие. Кто? Да уж свято место пусто не останется, поверьте. Тетя Лен, слушайте, вам, ну, просто крупно повезло, — сказала Алина. Это же надо так быстро продать квартиру. Алена с благодарностью посмотрела на Машечкину дочь и кивнула. Ей тоже, как и Алине, все время хотелось перевести разговор на другую, более приземленную и менее страшную тему, однако, ну, никак не получалось. И хотя в аэропорту, когда до окончания посадки, а значит, начала разлуки, неизвестно, какой долгой, может, навсегда, остается всего полчаса, можно поговорить и о чем-нибудь более приятном. Разговор снова и снова сбивался на события недельной давности, и они говорят, говорят, заглушая музыку, которая ненавязчиво мурлычет из репродуктора, не слушая ее. Конечно, если бы звучала танго, Алена слушала бы, но это так, попса какая-то. Раньше... Обо всех ее приключениях в ХА поговорить практически не удавалось, потому что Алена была занята оформлением продажи теткиной квартиры, получением денег, отправкой контейнера, ну а прежде всего дачей показаний по делу Сяо Сунь-Банань и ее сообщников Беллы Беловой и Никиты Терехова. Вообще Панкратов сказал, что по этому делу многие будут... прихлёстнутые работники ресторана «Сяо», работники налоговой инспекции, получавшие от Терехова могучие взятки за то, что он показывал доходы с трех золотых приисков «Сунь-Банань», которыми тайно управлял, припомнят и стародавнее убийство Тереховым своей жены и компаньонки, с которой он не хотел делиться барышами. То убийство помогла ему скрыть Сунь-Банань, за что он попал к ней в вечное, как он сам говорил, рабство. Либо в сообщниках белой змеи Сяо Сунь-Банань числиться не будет. Он умер в подъезде Магнолии на руках у Панкратова, но успел рассказать, что его ударило ножом Беля, за то, что он отпустил Писясясю, которая успела слишком многое узнать, а еще о большем догадаться, из-за чего жизнь ее представлялась Сунь-Банань несовместимой с ее собственными интересами, а либо отпустил Алену и Собакевича не отдал в ресторан. Но, может быть, не зря. Либо был тезкой человека, который написал «Промлечный путь, свергающийся с небес». Может, и правда, как корабль назовете, так он и поплывет. Да, Беля промахнулась. Почему же у нее рука дрогнула? Но, с другой стороны, она-то убивать не привыкла. Она умела только притворяться другим человеком, а все убийства совершала Сунь-Банань. И вот однажды передоверила это Беле и Либо, и осечка вышла. Панкратов Алену даже не поблагодарил. И вообще уверял, что и без писательницы Дмитриевой дело было практически раскрыто. Например, про секретный счет в Тарушино. Следствие получило практически официальную информацию. Панкратов, он тоже явился в аэропортовский ресторанчик проводить писательницу, не уставал об этом говорить. А номер счета? — спросила невинным тоном Алена Дмитриева. — Номер счета откуда вы взяли? Тоже практически официальную информацию? — Практически неофициальную, вернее, — хохотнула Александрина и под столом украдкой погладила Герку по колену. Кто и сколько ей не рассказывал, что обезвредил Терехова, вовремя появившийся в клубе сотрудник милиции, который следил за ним сначала на кладбище, то-то Алена не раз примечала серого мужичка, что бутылки собирал на могилках, а потом на Комсомольской площади, когда тот выбирал удобный момент исполнить приказ Сунь-Банань и расправиться с опасной, хоть и очень завлекательной, Тангерой. Александрина была непоколебимо убеждена, что спас Леночку храбрый Герка. И его сегодняшнее упорное молчание и опущенные глаза она относила насчет его скромности и гордилась им до невозможности и желала непрестанно изливать на него свою любовь. Помню, как мы попы морозили на кладбище, в партизан играли, за памятниками прятались. Алена улыбнулась. Она нисколько не расстраивалась по поводу своих боевых заслуг, но ей было жаль чего-то. Она и сама не знала, чего. Или кого-то? Может быть. Может быть. В это мгновение Герка поднял свои тоскующие глаза. Но Алена быстренько опустила свои. Взгляд ее уперся в разложенные на столе листки, испещренные странными фигурками и загадочными крестиками. Фигурки изображали эмблему клуба «Белая змея». Эмблема эта была на самом деле изображением дракона, но настоящая змея тут тоже извивалась именно в старинном своем иероглифическом начертании. Алена уже столько раз рисовала их, что выучила наизусть каждый изгиб этих странных фигурок и не менее часто перерисовывала схему с шестью крестиками, которую так необдуманно обронил на кладбище Терехов. Сам, главное, оказался разявой, а убить за это решил почему-то Алену Дмитриеву. Но она тоже оказалась разявой. Плохо маскировалась на кладбище. Допустила, что Терехов ее заметил. Рассказал о ней Сунь-Банань, та немедленно отдала Беле приказ убить опасную писательницу. А Алена сама вперлась в логово врага, и если бы не самоотверженный Либо. Впрочем, отчасти Алена была благодарна Терехову. Ведь Сунь-Банань приказала ему убрать всех трех партизанок. Не только Алену, но и Александрину, и даже Алину. Слава Богу, всем богам на свете слава, что Никита Дмитриевич был так поглощен писательницей Дмитриевой, что приведение приговора в исполнение решил начать именно с нее, находившейся под охраной Герки, а не с беззащитных Александрины и Алины. Ну что ж, Сунь-Банань не ошиблась. Алена была в их троице самой опасной. Догадалась же она, в конце концов, что означает схема в виде белой змеи. догадалась только по нескольким репликам, которыми обменялись Сунь-Банань и Терехов. Вторушин, зная, что жена непременно отомстит ему за подлый развод, за провокацию, знал же, что делал, когда подсылал к одинокой, изголодавшейся женщине неотразимого байкера, перевел свои основные капиталы в банк, находящийся в офшорной зоне. А желая поиздеваться над той, что убила Людмилу Куницыну, Леху и, конечно, убьет его, подкинул ей секретный план кладбища. Он не поленился обойти погост и крошечными рисунками змеи пометить 20 могил по числу цифр в его счете, выбирая те, которые были ему нужны. Вторушин точно отметил все цифры счета, однако издевка заключалась в том, что, собственно, маршрут, то есть изображение змеи, он изначально взял вовсе не то, которое являлось эмблемой клуба боевых искусств. Изображение, нарисованное на карте, было лишь насмешливым ложным следом. Реальным же маршрутом являлась именно картинка. Проживший немало лет с женой-китаянкой, Вторушин изрядно поднаторел в знании иероглифов, и ему было известно, что именно свернутый платочек, как пренебрежительно называла эту фигурку Алена, и был подлинным древним иероглифом змеи. Не внешне эффектный, броский, изысканный дракон, а именно забавная, невзрачная фигурка. Нанеся этот иероглиф на карту кладбища, Вторушин на причудливых изгибах змеиного тела поставил свои 20 крестов. Только в 6 случаях кресты совпали с изображением дракона. И, конечно, Сунь-Банань с Тереховым искали бы остальные 14 цифр до морковкина заговенья. Только случайно их могла осенить догадка, только случайно они вспомнили бы правильное написание старинного иероглифа, но Алена Дмитриева и погоня за ней не дали им времени на эту счастливую случайность, и при столкновении с не в меру сообразительной и чрезмерно дотошной писательницей вдребезги рассыпались все блистательные выдумки Сунь-Банань, ее тщательно организованное алиби и хитрая игра со следствием, и попытки замести следы появления в образе толстяка, который сломал ногу Тамаре Хоменко, и кроссовки 42-го размера, вторушинские кроссовки, которые она украла в гардеробной мужа, когда готовилась застрелить его любовницу, и звонок Кати с бычихи. «Заканчивается посадка на рейс 26 сообщением «Ха, Москва». — раздался под сводами ресторана голос диктора. — Пассажиров, не явившихся на посадку, просят пройти к выходу номер 2. Повторяю. Алена встрепенулась. — Пора. — Нет. Отчаянно, по-мальчишески воскликнул вдруг Герка и осекся. Алена вскочила очень шумно и преувеличенно беспокойно. За ней поднялись и все остальные, начались прощальные объятия, поцелуи, то, сё. Конечно, спасибо вам большое, — вдруг сказал Панкратов. — Честно говоря, без вас мы еще возились бы и возились. Ишь ты, признание наших скромных заслуг! Алена не удержала довольной улыбки. Ее так редко хвалили, она очень любила, когда ее хвалят. Герка стоял в стороне. Потом вдруг повернулся и быстро пошел вон из ресторана, не сказав никому ни слова, не простившись с Аленой. Она отвернулась, чтобы не смотреть ему вслед, а Александрина посмотрела и растерянно окликнула: «Герочка, ты куда?» Он не обернулся, она побледнела. Алина, не заметившая этой мизансцены и думавшая только о том, что мамина подружка опять уезжает, всплакнула. — Тетя Лен, когда вы снова приедете? Вы приедете, а? — Теперь ты ко мне приезжай, — улыбнулась Алена и обняла Машечкину дочь. Посмотрела поверх ее головы на Александрину. Точеное гуранское лицо той было непроницаемо. Но в ее улыбке Алена не нашла прежнего тепла, сколько ни искала. Опа-опаньки, как выразился бы писатель Бушков. «Зря ты так, зря!» — чуть не сказала Алена. «Разве забыла, что мужчина подруги не мужчина? Так было всегда, так всегда будет». «Сашечка, я тебя люблю», — сказала она, и, не переставая обнимать Алину, свободной рукой подгребла к себе и Александрину и услышала тихий, прощающий, прощальный вздох, когда подруга уткнулась лицом ей в плечо. «Эх, какую музыку в вашу честь играют!» «Моя любимая песня!» — вдруг сказал Панкратов. Алена прислушалась. «Танго, что ли?» «Нет, не танго. Поет дельфин». «Поет, хотя дельфины, в принципе, не поют. Ты можешь с ней расцвести и засохнуть. Она сожрет тебя, как цветок, тля. Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя. С ней хорошо, без нее как-то странно. Мне не хватает ее слез, ее радости. Если она пришла, то тут же уходит плавно, бросая в лицо какие-то гадости. Я держу свою дверь закрытой, чтобы стучалась она перед тем, как ко мне войти, чтобы не оказалась она той, мною давно забытой, той, с которой мне... не по пути. Да уж, вот уж правда. «Приезжай снова, Леночка, приезжай к нам», — сказала Александрина. «Нет, это сказала прежняя Сашечка. Уж лучше вы к нам», — усмехнулась Алена, глядя поверх двух прильнувших к ней голов на Герку, который на миг возник в дверях ресторана. И исчез снова. Да и правильно, мужчина подруги. Ох, это мужчина подруги. К сожалению. Конец книги. Февраль 2017 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читал Владимир Баклеичев.